Глава 8. Следующим к нам заглянул Иван Загорский, приятель Валеры и Виталика. Но он практически слово в слово повторил то же самое, что рассказал нам последний. Единственное, поскольку сам он не присутствовал при недавней размолвке, то и информацию передавал со слов своего приятеля, так что ничего нового мы с Димой не узнали. Иван также был отправлен в освояси. Ну, я в данном случае особо и не рассчитывал на что-то интересное. Если они все в одной компании и муссируют одни и те же сплетни и слухи... О-о-о! Дима уставился на дверь, которая очень аккуратно приоткрылась с тихим скрипом. «Здравствуйте!» Полный молодой человек, как я сразу поняла, сын Светланы, смущенно топтался у двери. «Проходите, пожалуйста, садитесь. Вот на диван или в кресло, как вам будет удобнее». Дима очень тепло улыбнулся, подбадривая нерешительного парня. «Представьтесь, пожалуйста. Мирослав, Бронницкий». «Мирослав, во-первых, мы с Татьяной вам очень сочувствуем по поводу вашей мамы. Надеемся, что она быстро придет в себя и вернется на сцену». «Не уверен. Я звонил в больницу, и мне сказали только, что жить будет, но все очень и очень серьезно. Так что...» Мирослав замялся, видимо, не зная, что еще добавить. «Ну, это же все еще не точно». Делано бодро упорствовал Дима. «Итак, очевидно, что вы были в зале и видели, что произошло. Поэтому вопросы у нас будут относительно, так сказать, внутренней жизни театра. Скажите, пожалуйста, какие у вас отношения с коллегами?» «У меня?» — удивленно переспросил Мирослав. «У меня обычные. Ни с кем не дружу особо. Но и так, чтобы ссориться, тоже вроде нет. Я представляю, что меня тут не особо любят из-за того, что моя мама как бы оказывает мне протекцию. Но в лицо никто ничего не говорит. Так что я делаю вид, что ничего не происходит. Стараюсь не противоречить никому. Если честно, то мне и самому иногда неловко. Но с мамой моей очень сложно спорить, так что я вынужден так же, как и другие, просто подчиняться ей. Так гораздо проще и спокойней». «А кто еще ей подчиняется?» Дима опять участливо наклонился вперед. «Я, наверное, неправильно выразился. Не прямо так уж, как слуги. Это я ей подчиняюсь, хотя мне уже 22. Другие за спиной могут шептаться, но почему-то всегда выходит так, как нужно ей. А вам самому-то нравится играть в театре? Меня удивила какая-то безысходность, сквозящая в откровениях этого толстоватого и не особо симпатичного парня. Как вам сказать? Я не против, но особого восторга не испытываю. Я же сейчас играю Майкла, а это фактически одна из главных ролей. Причем, возможно, вам уже рассказали, что изначально эту роль должен был играть другой актер. Вот тут мама опять и вмешалась. А кто должен был играть вместо вас? Я помнила, что актерша мне уже рассказала, что эта роль изначально досталась Павлу, двоюродному брату Алекса, но хотела услышать, как это все расскажет сам виновник. Вместо меня играл Паша. Он сегодня тоже пришел. Я так понимаю, потусоваться с Алексом. Они же двоюродные братья. Паша играет в нашем театре. Он пришел чуть позже, после того, как сюда устроился Алекс. Говорят, что это он его пристроил, вроде как по блату, потому что актеры не требовались. А даже если и так, то театр только выиграл, потому что у Паши и голос хороший, и играет он тоже суперски. Так, погодите, фактически он же ваш конкурент, а вы так благостно о нем отзываетесь. Да какой конкурент, Татьяна? Вяло возразил мне Мирослав. Как только моя мама поняла, что к чему, она тут же побежала, уже сами знаете куда. Подняла там волну, наговорила не весь чего, и через пару дней меня поставили на роль Майкла. Хотя, как я вам уже сказал, мне абсолютно все равно. И за главными ролями я никогда не гнался, учитывая мои довольно-таки скромные способности. Но против мамы не попрешь. Хотя я прекрасно представляю, что подумал Алекс, Павел и остальные члены труппы. Хорошо, что мне они ничего не сказали, потому что, вероятно, понимают, что я тут ни при чем. «А вы никогда не пробовали отстаивать свое мнение?» Дима тоже сидел пораженный откровенностью Мирослава. «Пробовал, конечно, но это все было давно и неправда. Я уже вам сказал, что сейчас мне проще делать так, как хочет мама. К тому же сцена — это все-таки приятно. Не вагон же я, в конце концов, разгружаю. А у мамы вашей какие отношения с труппой и режиссером?» Когда Дима задал этот вопрос, на него удивленно уставился не только Мирослав, но и я. «Я же вам только что тут распинался. Вы чем слушали?» В голосе Мирослава появились жесткие нотки. Теперь я удивленно уставилась на сына Светланы. До сих пор он казался жалким забитым тюфяком. А теперь вдруг я поняла, что он запросто может поставить оппонента на место. Отбрил так отбрил. Ну да, действительно, в общем и целом, картина ясна. Спасибо, Мирослав. Вы можете быть свободны. Передавайте вашей маме пожелание скорейшего выздоровления. Ага, непременно. Вы, похоже, единственный, кто этого ей желает. Мирослав мрачно усмехнулся и скрылся за дверью. Мы с Димой переглянулись и чуть ли не в один голос пришли к выводу, что Мирослав очень и очень неоднозначный персонаж, и что, хотя выглядит он не очень, но ума ему не занимать, судя и по речи, и по его суждениям. «Тань, а ты не думала, что его так достала собственная мамаша, что у него в театре был сообщник? Может, вообще какое-нибудь неизвестное лицо сидело в кулисах и ждало момента, когда можно будет перерезать этот злополучный трос? Ну, в таком случае нам точно не распутать это дело, потому что мотив очень неоднозначный. Ладно, сейчас опросим остальных, самых сладких, тогда оставим напоследок».